буравя меня глазами. Ни слова не говоря, он подошел к тискам, вывернул из них старую надрубленную деталь, зажал в тиски новую и с размаху ударил по ней ручником. Деталь погнулась, как самое настоящее железо, но даже не треснула. «Итак, чугун?» — спросил директор. И поглядел на меня еще хитрее из-под своих косматых бровей. «Ну и что же?» — сказал я медленно. «Всякие чугуны бывают. Вязкие, например. Ты хотел сказать ковкие, не так ли?» Заметно оживляясь, поправил меня директор. «Ковкие. А как получить ковкий чугун?» «Надо к обычному серому чугуну добавить железо побольше, ну, стали малость». «Стали? Позволь, но тогда же наоборот, литье крошиться будет. Сталь, она, как известно, хрупкость дает. А надо сперва отлить деталь, а потом отжечь ее в руде специальной». «В марганцевистой руде, кажется», — сказал я, припоминая рассказы нашего инструктора Казакевича. «Ах, отжечь!» Еще больше оживился директор, и на лице его заиграла радостная улыбка. «Тут-то она и зарыта, собака. Я, брат, с этим отжигом второй год вожусь, считай, с той поры, как меня рабочая масса красным директором выдвинула. У англичан-то мы после революции этот завод отобрали, а они, удирая с белыми, все производственные секреты с собой везли. Думали, пропадем и без их помощи. А мы маракуем помаленьку сами, что к чему. Вот докапываемся сейчас до секретов отжига с научной, так сказать, точки зрения, чтобы не вести литейное дело на глазок. Я хочу и добьюсь того, чтобы у меня на заводе чугун был такой же ковки, как железо. Понимаешь? Чтобы если крестьянин станет нашей жаткой пшеницу жать и наедет случайно на камень, ничего с ней плохого не случилось. Чтобы зубья не посыпались. А зубья эти, брат, великая штука. Они ножи от всякой пакости предохраняют. Понимаешь? И вот хочу я, чтобы украинский селянин благодарил нас за наши жатки. Мало болтать о смычке города с селом. Смычка, она в таких вот зубьях тоже заключена». И директор погладил ржавую деталь, как живого котенка. «Ну-с, а тебя, молодой человек, чему учили?» — спросил он, переводя взгляд на Сашку Бобыря. «По слесарной части пятый разряд дали. Но я больше всего люблю моторы разбирать», — сказал Сашка. «Даже моторы разбираешь? Вот герой. Ну а кто же после тебя их собирать будет?» И директор, хитро посмеиваясь, глянул на Бобыря. «А я и сам соберу, коли надо. Какой, смотря, мотор? Если, скажем, от мотоциклетки типа Самбим, очень даже просто», — не удержался Саша, чтобы не похвастаться перед директором завода. «Придется, значит, тебя в РИС направить», — решил директор. «В какой такой РИС?» — голос Сашки заметно дрогнул. «Цех у нас так называется. Ремонтно-инструментально-силовой. А для удобства произношения — РИС. Этот цех все другие мастерские обслуживает». Проглядывая еще раз наши путевки, директор сказал: «Итак, молодые люди, правдами или неправдами, а все же на завод я вас приму. Почему вы спросите меня такое одолжение? Да потому что в нашей стране и здесь есть еще безработица. Людей много, а заводов пока мало. Но верю твердо, явление это временное. Очень скоро мы и от безработицы избавимся, заводы новые выстроим, и, возможно, никто и не поверит, что была когда-то при советской власти безработица. Но сейчас она есть. Так вот, сегодня прогуляйтесь в цехе, оформитесь, а завтра по гудку прошу пожаловать к мастерам. Будь вы здешние, я бы послал вас в очередь на биржу, однако приходится, повторяю, делать исключение. Но работать честно, на совесть, понятно? Не прогуливать и не опаздывать. Наш завод советский, понятно? Английского капиталиста Джона Кейворта мы в Лондон выгнали, и в свои руки дело его, нашим горбом нажитое, взяли. Для своей же пользы мы должны хозяйничать и беречь завод. Таких рабочих, которые по-хозяйски относятся к своему заводу, у нас ценят и уважают. Комсомольцы среди вас есть?»